30 с лишним лет назад в одном из домов далекого итальянского города Перуджа он точно так же сидел в кресле и ждал ее. В ногах стоял небольшой чемоданчик. Кожу лица и рук сжег наномаск. Что-то переборщили гримеры при изменении внешности. Но на душе было противоестественно спокойно, как будто нутро погрузили в ледяную колодезную воду. Молодой Петр Ионов сосредоточенно вслушивался в окружающее пространство. Он знал, что не дрогнет и выполнит свою миссию до конца. И не из-за химических препаратов, которые ему ввели, не из-за бесчисленных фото и видеоматериалов, показывающих бесчеловечную жестокость террориста номер один Джахангира Байсангурова. Нет, просто слишком важное и ответственное задание, при котором нервы – слишком большая роскошь. Он почувствовал ее приближение за полминуты до того, как щелкнул замок и открылась дверь. Она вошла в коридор, невесомая и жизнерадостная. Она еще не знала, что превратилась в жертву обстоятельств. «Мария М-17, аченди ла лючи!» «Мария М-17, включи свет!» — сказала она, но киберкон не отреагировал, и в квартире по-прежнему царила полутьма. Озадаченная, она повторила команду, и в ответ ей была тишина. Молодая женщина в хиджабе, длинном платье и сумочкой в руках прошла в комнату, не заметив сидящего в кресле стража. Петр почувствовал легкий аромат духов, сколыхнувший на мгновение ледяную колодезную воду, в которую было погружено нутро разведчика. Однако холодная сосредоточенность быстро погасила гормональное волнение. «Мария М-17, аченди ла лючи!» — опять произнесла она. Ионов поднялся с кресла и, не узнав собственного голоса, заговорил. «Киберкон не работает, Зулихан!» От неожиданности женщина вздрогнула, повернулась. «Кто вы?» — спросила она, скорее удивленно, нежели испуганно. Петр внимательно посмотрел ей в глаза. Красивые глаза. Невероятно красивые. И снова что-то всколыхнулось внутри него. Затрепетало, заставив сжаться сердце. Ионов сделал глубокий вдох и подавил слабость. «Я приехал из Советской Конфедерации», — медленно произнес он. «К тебе приехал Зулихан Махмудова, урожденная Байсангурова». «Послушайте», — строго сказала она, — «если вы от отца, то я уже много раз говорила, что мне не нужна его помощь. Я живу своей жизнью». «Я приехал не от него, а из-за него», — перебил женщину Петр. «Из-за него?» «Из-за него. Из-за того, что он творит на нашей земле». Лицо Зулихан мгновенно искривилось гримасой ненависти и отвращения. «Вы чекист?» — почти прокричала она. «Убирайтесь вон!» «Тише, Зулихан!» Ионов приблизился к женщине на расстояние вытянутой руки и угрожающе прошептал. «И не вздумай дурить. Это в твоих интересах». Страж подошел еще ближе. «В твоих интересах и интересах славного мальчика по имени Джахар и хорошенькой девочки по имени Аиша, которые сейчас беззаботно играют в детском саду на улице Америго Веспуччи». Губы женщины дернулись. Она отступила на один шаг. «Вы не можете?» — чуть слышно произнесла Зулихан. «Мы можем!» — возразил Ионов. «Мы можем сделать все, что делал и делает твой дорогой папа. А он учинил много зверств, поэтому сядь!» Страж указал на место, возле которого стоял чемоданчик. «И успокойся, Зулихан. Я хочу с тобой поговорить. Пока что просто поговорить». Женщина подчинилась. Губы ее были плотно сжаты, в глазах теперь читался смутный страх. Она еле сдерживалась, чтобы не зарыдать, и все равно оставалась потрясающе красивой. Отогнав желание дотронуться до роскошных черных локонов, показавшихся из-под сбитого на бок хиджаба, Ионов продолжил. «Шесть дней назад автобус, возвращавшийся в Краснодар с экскурсии, был расстрелян. Погибло 23 ребенка в возрасте от 9 до 12 лет. Представляешь, Зулихан, какая трагедия. Сразу 23 ребенка хоронили». «Я не видела отца много лет», — попыталась возразить она. «Я не имею к нему никакого отношения. Я живу в другой стране». 23 матери рыдали у гробов. И он не слышал женщину. Он говорил с нажимом и затаенной яростью. Так было нужно. «Представляешь, Зулихан, какое это горе для матери — потерять ребенка. Нет, ты не представляешь этого. Чтобы это понять, нужно увидеть мертвыми своих детей. Маленького Джахара и славненькую Аишу». Она ничего не ответила, но лишь смотрела на стража с мольбой и ужасом. Сейчас, именно в этот момент, на улице Америго Веспуччи из частного детского сада люди в масках похищали внуков Джахангира Байсангурова. Зулихан их больше никогда не увидит и никогда не узнает, что они были похищены. «Но мы ведь не звери, как твой папочка. Мы даем тебе шанс». Ионов улыбнулся, понимая, что улыбка его получилась мерзкой, липкой, отвратительной. Если бы он смотрел на себя в зеркало, наверняка стошнило бы. Но так было нужно. «Может, ты думала, что мы не дотянемся до тебя, Зулихан Махмудова, урожденная Байсангурова? Может, твой папа думал так? Или твой покойный муж?» Петр говорил тихо, почти шепотом, но тем более угнетающе это действовало на женщину. «Но я ни при чем!» – выдавила она из себя. «Я хочу просто жить. Я не причастна ни к войне, ни к политике». «Ты ни в чем не виновата», – согласился страж. «Ты хорошая девочка. Я это вижу. Но тебе не повезло родиться дочерью плохого папы. Родители ведь не выбирают. Такая вот трагедия. Понимаешь, Джахангир неуязвимый отморозок. Он использует последние достижения техники. Он жесток и не боится смерти. Есть у него лишь одна слабость. И эта слабость ты, Зулихан. И что теперь?» Глаза женщины сверкнули яростью. «А теперь ты должна позвонить своему отцу и сообщить, что у тебя неприятность. И эти неприятности из-за него. Ты должна его проклясть, а потом, извини, умереть. Должна заставить его засуетиться и в конце концов совершить ошибку. И даже не пытайся возражать, Зулихан, у тебя нет выбора. Вернее, выбор есть между собственной жизнью и жизнью детей. Ты можешь мне отказать, и я уйду. Но как ты будешь после этого жить?» Женщина, содрогнувшись всем телом, чуть помедлила, а затем проговорила, будто во сне. «У меня нет прямой связи. Ты знаешь номер с автоответчиком, и ты на него позвонишь и надиктуешь свое послание. Не пройдет и суток, и твой папа через десятые руки получит его». Зулихан потянулась к сумочке. «Если там у тебя оружие, — предупредил страж, — не вздумай его применить. Помни о детском саде на улице Америго Веспуччи». «Там планшет, — сказала женщина, и действительно достала из сумочки планшет, трясущимися пальцами потыкала кнопки, посмотрела на экран и с облегчением произнесла: «Он не работает». «Твой не работает», — подтвердил Ионов. «У тебя в доме сейчас вообще ничего не функционирует, кроме моего». Петр извлек из кармана мобильник, протянул его женщине. «Я не помню номера», — сказала она. «Зато я помню. Нажми на единицу, и номер наберется автоматически». Зулихан медлила. Кусая губы, она шарила взглядом по стенам, словно ища у них поддержки. Но, видимо, чужие стены в чужой стране не могли помочь несчастной эмигрантке, и женщина разрыдалась. Раскаленная игла сочувствия кольнула сердце стража. Невыносимо, как же невыносимо созерцать слезы на столь прекрасном личике. Он бы мог прижать бедняжку к груди и утешить, как утешал совсем недавно жену погибшего от рук террористов товарища. Ведь между всеми женщинами мира в сущности не было никакой разницы. Они одинаково любили и боялись за своих детей, за своих мужчин, сыновей или братьев, отцов, возлюбленных. Действительно, разницы никакой, кроме одного. Она приходилась дочерью жестокому убийце. Она являлась ахиллесовой пятой врага номер один. Волею судьбы она оказалась на чужой стороне. И если ее смерть причинит невероятную боль отморозку, значит, цель оправдывает средства. Значит, так нужно. Нутро Ионова заиндивело, будто только что он выпил стакан ледяной воды. Сочувствие мгновенно сменилось черной холодной злостью. «Звони, Зулихан!» – скомандовал он. «У нас мало времени. Ты ведь любишь своих деток? Звони немедленно!» Протяжно всхлипывая, она прислонила трубку к мокрой щеке. В воспаленных красных глазах женщины теперь нельзя было обнаружить ни ненависти, ни страха, но лишь одну покорность. Эта покорность изуродовала прекрасную брюнетку. Петр понял, что сломал ее. Однако победа это совсем не радовала. «Папа!» – еле слышно произнесла Зулихан. «Папа! Я!» Без всякой надежды она взглянула на Ионова. «Америго Веспуччи!» – бесшумно пошевелил губами страж. 10 автоматчиков в двух фургонах. Помни об этом. Помни об этом, Зулихан, и говори то, что следует говорить. «Папа!» – голос женщины дрогнул. «Я сейчас умру. Из-за тебя, папа, я сейчас умру». Сулихан всхлипнула и вдруг закричала. «Будь ты проклят, слышишь? Будь ты проклят! Ты и здесь меня достал, убийца! Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Она отшвырнула трубку и вновь заплакала, закрыв руками лицо. Ионов поднял мобильник с пола, отключил связь, посмотрел на сотрясающуюся в рыданиях женщину. Пора заканчивать эту обоюдную пытку. Страж достал из кармана маленькую коробочку, извлек из нее миниатюрный шприц с бледно-синей жидкостью, спрятал его в руке. «Не плачь, Сулихан», — сказал он. «Ты веришь в Бога?» Женщина ничего не ответила, она продолжала рыдать. «Веришь или нет?» — переспросил страж. Сулихан убрала руки от лица. Во взгляде ее читалось безграничное отчаяние. В этот момент, наверное, она думала, «Что же еще тебе, сукин сын, от меня надо? Ведь я сделала все, что ты велел. Зачем лезешь в душ? Так веришь или нет?» «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад пророк его», — тихо прошептала она. «Ты очень хорошая, очень красивая, Сулихан. Что там говорится про иную жизнь в хадисах? Земные женщины в раю настолько прекраснее, насколько внешне превосходит внутренние. Ты будешь еще прекраснее и еще лучше». Ионов метнулся к женщине. Левой рукой зажал ей рот, а правой вогнал шприц в шею. Вкинув руки, выгнувшись и пронзительно замычав, Сулихан дернулась, попыталась встать, но страж крепко прижал ее к креслу. «Вы вечно юные, вы никогда не умрете», — нашептывал он агонизирующей женщине на ушко, быть может, пытаясь тем самым хоть немного ослабить предсмертный страх. «Вы полны радости, вы никогда не печалитесь, вы всегда будете здесь». И никогда не уйдете. Вы довольны и никогда не сердитесь. Блаженны те, кто предназначен для вас и для кого предназначены вы. Наконец, содрогнувшись в последний раз, Сулихан затихла, обмякла. Руки ее безвольно повисли на подлокотниках. Ионов выдернул шприц из шеи жертвы, спрятал его в коробочку. Теперь предстояло самое мерзкое. Страж получил четкую инструкцию сделать с дочерью главаря террористов то же, что Джахангир сделал несколько месяцев назад с 6 соплеменницами, посмевшими выйти замуж за иноверца. Кровь за кровь, смерть за смерть. Законы Талиона стары как мир. Сулихан необходимо было раздеть догола, затем отрезать ей голову, выпотрошить живот и воткнуть во влагалище металлический штырь. В Тувас просчитывали, что подобное зверство должно ослепить Байсангурова, вывести из равновесия, в результате чего он обязательно совершит ошибку. Он ведь был последним из крупных сопротивленцев, и его гибель означала бы окончание подспудной войны и наступление долгожданного мира на территории родной страны, которая чуть не развалилась, превратившись в конфедерацию в конце 20-х годов, которая, тем не менее, продолжила борьбу за жизнь и еще 20 лет спустя стала советской. Ионов стащил остывающее тело на пол, затем, положив чемоданчик на стол и открыв его, достал остро заточенный нож, кусок стальной арматуры и защитный костюм из тонкой сверхпрочной резины. Руки стража были намазаны специальным кремом, не оставляющим отпечатков пальцев. Однако защитный костюм был необходим для того, чтобы не измазать одежду в крови. Ионов надевал его не спеша, Ионов медлил, Ионов не хотел приниматься за жуткую работу. Наконец, застегнув последнюю лямку, он взял нож, приблизился к мертвой Сулихан. Лицо ее, бледное, чуть заострилось, но не потеряло своего прежнего очарования. Теперь оно было словно высечено из мрамора. И казалось, подобно древнеримским статуям, будет нетленным и безмятежным образом вечной женственности, анима во плоти, мертвой плоти. Лезвие коснулось шеи покойницы. Прежде чем начать работу, Петр в последний раз взглянул на прекрасную Сулихан. «Так нужно!» – подумал он. «Так нужно!» Вдруг, поддавшись импульсу, страж прикрыл веки покойницы и коснулся губами холодного лба. Затем резким ударом он вогнал нож под левую грудь умершей, прямо в сердце. «Оставайся красивой!» – пробормотал он, торопливо вытирая лезвие. «Джахангир и так взбесится. Тебя просто зарезали, без расчлененки». Петр поднялся, поспешно снял костюм, упаковал его вместе с ножом и штырем в чемоданчик, внимательно осмотрел комнату, убедился в том, что ничего не забыл, и вышел вон.